небом, искусством, телесной красотой, вкусный обед, приправленный прохладным и жгучим кьянти. Марк отнюдь не был трезвенником, и его спутницы тоже, истинные дочери праотца Ноя, они воздавали честь всему, что хорошо. Но если к вечеру они возвращались домой усталые и счастливые от бесконечной беготни, если у них кружилась голова, то виной этому было не только кьянти, и даже не столько кьянти, поглощенные в меру, а флорентийский день, блеск которого так жадно впивали их взоры. И лежа в постели, не заперев дверей, разделявших две смежные комнаты, они продолжали болтать, мать, наседка и ее утята, покуда не приходил сон. Но нередко ночью Анетта вставала с постели, сон ей был нужен лишь в небольших дозах. Бесшумно ступая босыми ногами, подходила к окну и жадно пила свежей звездной тьмы. Так могла она стоять часами в каком-то экстатическом оцепенении, пока рассвет и предутренний холодок не сгоняли ее обратно, озябшую под одеялом. Однажды ее застал у окна Марк. Был это накануне отъезда. Завтра они должны были вечерним поездом отправиться в Рим. 5 дней в вечном городе, а затем домой. Марк бесшумно подкрался к Анетте. Он положил руку ей на плечо. Она затрепетала всем телом и вдруг попросила прощения, как провинившаяся девочка. «Не брони меня», — произнесла она, — «в такие ночи грешно спать, особенно когда жить осталось так немного». Марк не возразил, как обычно из вежливости возражают в таких случаях. Он не сказал: «Вовсе тебе немало осталось жить, а много», — он произнес: «Ты права». И завтра вечером она вспомнит эти слова. Марк взял со стула накидку и нежно окутал плечи матери. Только тут она почувствовала ночную прохладу и вздрогнула. Марк взял Анетту за руку, и они остались стоять у окна, прислушиваясь к бегу ночных часов и своих мыслей. Из окна их комнаты помещались в верхнем этаже гостиницы, а они видели крыши Флоренции и выплывающие из мрака колоколенки приземистого собора, тяжело опершегося на свои тамбуры. Он напоминал чудовищное насекомое, готовое к прыжку. Откуда-то снизу доносило журчание фонтанов, и часы каждые 15 минут, словно петухи, передавали друг другу пароль, неустанно напоминая, что время бежит. Глухо отдавали шаги запоздалого прохожего, ступавшего по каменным плитам, а из соседней комнаты Анетта и Марк переглянулись с улыбкой. Доносилось негромкое, деловитое Асино похрапывание. Анетта обратилась к сыну. «Мой большой мальчик, ты счастлив?» Он ответил: «Спасибо тебе, моя большая мама». «За что спасибо?» «За то, что дала мне жизнь». Сердце ее забилось от радости. «Значит, в конце концов, ты не жалеешь об этом приключении?» «О том, что мне приключилось быть человеком?» — переспросил он. «Нет, вопреки всему, горю, стыду, жестокости, даже неизбежности смерти в конце, все-таки стоило жить. Надо бороться, это хорошо, это прекрасно. С миром в сердце, с миром в битве, и добрые боевые соратники, как те двое». Он указал на дверь комнаты, в которой спала одна, и обнял за плечи другую. «Если один падет в бою, двое других донесут его до цели». Она имела в виду себя. «Решено. А тот, кто победит, победит за всех троих». Она это с гордостью подтвердила. «За всех». Марк засмеялся от радости. Он порывисто обнял Анетту. Та нежно ответила на его объятия. Вдруг по полу затопали босые ножки. Насмешливый голос прошептал: «Застала на месте преступления». И две лапки одновременно вонзили свои коготки в спины двух преступников. Это была их кошечка, их Ася. «Ах, как стыдно!» — заговорила она. «Мамочка Анетта развращает моего мужа. Ловелас, немедленно возвращайся ко мне в постель». Но они обняли ее за плечи и тоже укутали накидкой. Сначала Ася подразнивала Марка, подразнивала Анетту, они щекотали ее. Но, наконец, все трое застыли, захваченные невиданно прекрасным зрелищем. Вставала заря, и, словно наделенная парой быстрых ног, перебегала с крыши на крышу. Ночной мрак отступал, забивался в темные углы, и вдруг запылал, как золотая полоса, клинок креста, венчающего крышу собора. День овладевал миром с бою. Из отеля они вышли довольно поздно. Накануне они дали слово не потерять ничего из этого последнего флорентийского дня. Но после бессонной ночи они проспали. Марк и Ася, проснувшись в объятиях друг друга, вскочили как ужаленные, услышав, что часы пробили 11.